Панафинеи. «Ты счастливец», — проговорил Клисфен, пропуская Пифагора вперед. «Прибыть накануне великих Панафиней — дар судьбы, доступно не всякому». Пифагор коснулся ладонью плеча Афинина. «И добавь к этому отыскать такого, как ты, провожатого, если не сказать, да говорю за тебя, друга». Чтобы понять, кто твой истинный друг, не требуется долгих лет знакомства. Симпатия, как и любовь, рождается мгновенно. Мы с тобой вместе всего 2 дня, а сколько впечатлений! Словно бы побывал с тобою и в Сидоне, и в Вавилоне, Кархидоне, в Регии, в Кротоне. Странствовал по горам, переправлялся через реки, любовался берегом Ливии и островом Лотофагов. А я с тобою в Сикелии взбирался на Этну, брел через пески Ливии к оазису Аммона. И право, в тех местах мне больше делать нечего. Друг, это второе я. Но все же, куда мы сейчас идем? Мне кажется, что наблюдать за процессией лучше со стороны. О, нет, праздник — это апогей жизни. Нужно находиться в самой гуще. «Быстрее за мною. Вот уже юноши выкатывают из загородки корабль. Вглядись. Это уменьшенная копия нашей священной триеры. Видишь, они натягивают на мачту вместо паруса пеплос. Взгляни, он так блещет, словно бы соткан не на Акрополе, а в ином мире, не руками наших непорочных дев, а самой Афиной». И как великолепно это изображение Афины, заносящей копье над головой Титана, мятежного сына Земли. «Да, удивительное зрелище», — проговорил Пифагор. «Полюбуйся на наших дев», — восторженно продолжал Клисфен, «на их поступь лебединую, на сосуды, на их головах, на сиденья, какие несут мальчики, и слоновые кости для богов верхнего мира, из черного дерева для подземных богов. Да, эти дары достойны великой искусницы и труженицы Афины», — согласился Пифагор. «Но кто это несет над дароносицами зонты? Кто обмахивает их веерами?» «О, это дочери жены метеков», — пояснил Клисфен. «Но вот повели жертвенных быков и овец». «Это зрелище мне неприятно. Зачем омрачать праздник кровью этих прекрасных животных? Во время моего плавания кормчий финикиец возмущался тем, что Камбис объявил войну кархидонцам за то, что они едят собак. Я тогда подумал, хорошо бы нашелся какой-нибудь деспот, который бы объявил войну за поедание животных, наших меньших братьев». Ведь только страх в состоянии освободить нас от этой преступной и пагубной привычки. Ты, разумеется, шутишь. Мне кажется, деспотическая власть опаснее того, что вызывает у тебя возмущение. Деспотия — самое страшное из зол. Ну, конечно, наши эллинские тираны принесли немало пользы. Они ослабили владычество эвпатридов. Теперь же пора брать власть Демосу. «О, нет!» — воскликнул Пифагор. «Трижды нет. Демос завистлив и невежествен. Суждение одного знающего человека весит больше, чем болтовня мириад невежеств». «Прислушайся», — перебил Клисфен. «Стук копыт. Это приближается наша гордость. Конница. И я не знаю, кто более породист, кони или наездники. Тебе ведь известно, что... И я из породы этих горцующих всадников эвпатридов, в имена которых так часто входит слово «конь». О, ты имеешь в виду сыновей Писистрата, Гиппия и Гепарха? Да, и их тоже. Пусть всадники служат украшением парадов. И не более того. Власть должна принадлежать тем, кто выращивает виноград и оливки, кто их продает, кто владеет рудниками и кораблями. Тираны всегда пользовались поддержкой этих людей, ибо они менее опасны им, чем эвпатриды, но до власти не допускали. Тираны повсеместно устранили древние экклесии под предлогом того, что на них главенствовали у нас эвпатриды, а у тебя на Самосе геоморы. Надо влить в старые мехи новое вино. Экклесия должна решать все главные вопросы в жизни полиса, выбирать должностных лиц, принимать законы и следить за их исполнением. И в суде эвпатридам не место. И кого же ты собираешься посадить на сиденье Гилеэли? Выборных из Демоса. То есть, одним словом, ты хочешь заменить гесиодовского пестрошейного ястреба соловьями? Бессмысленно, сказал Пифагор. Соловьи очень скоро разучатся петь и превратятся в таких же хищников и мздоимцев. И вот тому пример. Повсюду на Востоке должность судьи передается от отца к сыну. Это наследственные взяточники. Борясь с этим злом, как мне говорили, царь Камбис казнил нескольких наиболее наглых мздоимцев и обил их кожей судейские кресла, полагая, что урок пойдет впрок их сыновьям, которым придется на них сидеть. «Какой ужас!» — не удержался Клисфен. «Судить, сидя на останках отца. А я ведь слышал, что перцы особенно чтут своих родителей». «Ужас не только в этом», — добавил Пифагор. «Сыновья судей продолжают брать мзду, как и их отцы. Контроль же за ними может привести к появлению сословия доносчиков и к тирании народа, которая ничем не лучше тирании отдельных лиц». «Ну где ж ты найдешь столько умных и честных людей, чтобы достойно управлять государством?» «Должно быть изменено воспитание», — сказал Пифагор. «В каждом городе хорошо иметь школу, готовящую образованных людей. Поверь мне, они не будут ни тиранами, ни мздоимцами. Строй, который спасет Элладу, — это ноократия, власть разума». «Пока мы спорим, процессия миновала гору и движется к Акрополю», — заметил Клисфен. Акрополь снизу, с темной улицы, по которой шли Пифагор и Клисфен, виднелся с Фрагидой, с рельефными изображениями, сверкавшими мириадами огней. В центре белели колонны храма Афины, Палеады, покровительницы города. «Да, панафинеями Писистрат оставил о себе вечную память», — проговорил Пифагор. «Он превратил Афины в один из наиболее обустроенных эллинских городов. Ныне, когда мы идем по этой замощенной улице, слышно, как под ногами течет вода, словно бы охлаждая кипевшие против Писистрата страсти и делая его имя образцом достойного правителя». «Это Иридан, текущий с Ликабета», — пояснил Клисфен. «Он перекрыт плитами, и разлив уже не грозит дворцу Писистрата». «А нет ли угрозы его библиотеке?» Клисфен поднял голову. «Библиотека на склоне холма. Видишь, вон там». «Слава ее создателю! Библиотека притянула меня в твой город, и я с нетерпением жду с нею встречи».